выходящие за пределы всех этих сходств черты. Отцовскими глазами, карими и блестящими, с нижними жилками у нижних век, глядело это лицо на Иосифа пристально и тревожно. Это спасло его, или вернее, будем судить разумно, он спас себя, поскольку этот образ был рожден его духом. Он вырвался из положения, определить которое можно только как далеко зашедшее и весьма близкое к поражению. Вырвался к нестерпимому горю женщины. Прибавим мы, справедливо распределяя свое сочувствие. И это его счастье, что его телесная ловкость не уступала его красноречию, ибо поэтому он ухитрился в два счета выскользнуть из своего платья, плаща одежды, за которые его схватили в любовном отчаянии, и хоть это не очень-то подобало управляющему, убежать прочь в северную палату, в столовую для гостей и дальше в переднюю. За его спиной бесновалось любовное разочарование, наполовину уже счастливое. Мэнни Нахтеф, но нестерпимо обманутая. Она выделывала с оставшейся у нее в руках еще теплой одеждой что-то ужасное, покрывала поцелуями, увлажняла слезами, разрывала зубами, топтала ногами это ненавистное, это милое платье, обходя с ним почти так же, как обошлись некогда братья с наядом сына в долине Дофана. «Любимый!» — кричала она. «Куда ты? Не уходи! О, сладостный мальчик! О, мерзкий раб! Будь проклят! Умри! Измена! Насилие! Держите беспутника! Держите убийцу чести! На помощь, госпоже! На меня напало чудище!» Ну вот, ее мысли, если можно говорить о мыслях, когда налицо только горячка гнева и слез, ее мысли свернули на то обвинение, каким она не раз угрожала Иосифу, когда, делая страшные в своей похоти, заносила над ним, как львица, смертоносную лапу, убийственное обвинение в том, что он оскорбил госпожу чудовищным посягательством. Дикое это воспоминание всколыхнулось в покинутой, она бросилась на него, она выкрикнула его изо всех сил, надеясь, как это бывает с людьми, усилием голоса сделать неправду правдой, и мы, справедливости ради, порадуемся, что боль обиженной женщины нашла себе такой выход, получила пусть ложное, но столь же страшное, как и сама эта боль, выражение, способное ужаснуть, способное заразить сочувственной жаждой мести кого угодно. Крики ее звучали пронзительно. Впередние были уже люди. Солнце садилось, и большая часть челяди Петепра уже вернулась с праздника на усадьбу и в дом. Поэтому хорошо еще, что прежде, чем он достиг вестибюля, у беглеца нашлось место и время собраться с мыслями. Слуги стояли, прислушиваясь, скованные страхом, ибо крики госпожи доносились наружу, и хотя молодой управляющий вышел из гостиной неторопливо и прошел сквозь их толпу спокойной походкой, они все равно не могли не усмотреть какой-то связи между ущербом в его одежде и криками в покое хозяйки. Сначала Иосиф хотел удалиться направо в свою комнату, в особый покой доверия, чтобы привести себя там в порядок. Но так как на дороге стояли слуги, а кроме того, в нем победила потребность уйти из дома на свежий воздух, он пересек переднюю и через открытую бронзовую дверь вышел во двор, где царило оживление съезда, ибо как раз в это время к гарему прибывали носилки тараторок-наложниц, которые под надзором певцов дома замкнутых и евнухов-нубийцев также выезжали поглядеть на зрелище праздника и теперь возвращались в свою почетную клетку. Куда он собирался уйти, так дешево отделавшись? На улицу, через те ворота, в какие он однажды вошел, а куда потом? Этого он сам не знал и был рад, что впереди у него еще двор, где можно было идти так, словно ты куда-то идешь. Он почувствовал, что его тянут за платье. Это был сморчок Боголюб, который подавленно верещал. «Погибла Нива! Бык ее сжег! Пепел, пепел! Ах, Азарсиф!» Это было примерно на полпути от главного здания к воротам наружной стены. Малыш вцепился в одежду Иосифа, и тот оглянулся. Его догнал голос женщины, госпожи, которая белее, стояла на возвышении ступеней перед дверью дома, окруженная слугами, стекавшимися вслед за ней из передней. Она простирала руку в его сторону, и продолжением ее руки за ним бежали люди, тоже протягивая руки к нему. Они схватили его и привели его назад, в гущу сбежавшиеся к дому дворни, ремесленников, привратников, людей конюшен, сада и кухни, столовой прислуги в серебристых наведренниках —